Канцелярия. А индекс вот здесь — это что? Индекс того места, где вы зарегистрированы. Что? Смотрит на меня широко раскрытыми глазами, как будто я с ней по-турецки беседую. По паспорту. Вы знаете индекс того дома, где вы зарегистрированы по паспорту? Девушка, у вас есть прописка? Но с ней бесполезно разговаривать. Стоит с открытым ртом, мух ловит. И откуда такие берутся? Как будто впервые в жизни в банк пришла. А за ней очередь стоит, человек 5. И Аська куда-то делась. Весь день сегодня куда-то убегает с телефоном. Кажется, опять с этим своим поругалась. Ну и послала бы его нафиг. У нас тут очередь. Почему я должна всяких блаженных развлекать? Скажите, а вот тут что писать? Кодовое слово — это что такое? На случай, если вы карточку потеряете или ее у вас украдут, в таком случае вы должны немедленно закрыть счет, и кодовое слово понадобится вам в качестве пароля. Оно должно быть легко запоминающимся. А какими буквами? Латинскими? Почему латинскими? Русскими? Русскими? Боже мой, еще 5 часов сидеть. Перерыв не раньше, чем через час, только что выходила. Нет, сваливать надо, сваливать с этой работой. Пойду в какую-нибудь частную фирму. Там можно в свободном графике работать, приходить к 10, дела какие-нибудь серьезные решать, а не эти бумажки бесконечные двигать. В отпуск, в Турцию, в Турцию, в Турцию. Правда, в Турцию я могу и так съездить. Та же Аська съездила? Черт бы ее побрал. Девушка, разве вы не видите? Вы тут и тут поставили разные подписи. Разве так можно? Ой, извините, извините. Дайте я зачеркну и рядом напишу. Зачеркну. Тут все чисто должно быть. Придется переписывать. А пойдешь на другую работу, там что, меньше бумажек будет, что ли? Опять анкету писать. Родилась 1 апреля 1979 года в семье служащего. Национальность — прочерк, образование — высшее. В воинских частях не состояла, в партизанских отрядах тем более. Английским владею свободно, родственников за границей нет, а вот в Турцию хотелось бы выехать с целью туризма. Или не хотелось бы. В аэропорту 2 дня торчать. Там та же Марокко. Уехать бы в деревню куда-нибудь, где ни банков, ни бланков, вообще ничего нет. В Африку куда-нибудь. Ну, правда, нет моих сил тут больше. Девушка, ну что вы мне такое даете? Вы мне квитанцию должны дать, а не расписку. Нельзя ведь так работать, в самом деле. У вас очередь на 0,5 км, а вы одного клиента обслужить не можете. Уволят. Долго ни один нормальный человек тут просидеть не сможет. Ну и слава богу. Аську только жалко. Одна она совсем загнется, так я ее хоть иногда выручаю. А без меня что с ней будет? Ну, правда, поскорее бы меня уволил отсюда кто-нибудь на самом деле, хоть отосплюсь недельку-другую.